нему пришли две корреспондентки из газеты «Стародольская правда». Обе умненькие, скромненькие, молоденькие, немножко восторженные и очень некрасивые. «Да вы к кому, собственно?» — спросила Устименко. «К вам. Ведь вы же подполковник Устименко». «Ну, я. Садитесь, пожалуйста». Обе сели. Первой заговорила та, на которой была мужская шапка-ушанка. «Конечно, о вас бы должен был написать наш краевой», — сказала она. «Именно он, это его тема». «Да, краевой бы создал», — вздохнула другая. «У него вообще блестящее перо. Он в патриотах Родины». «Не сталкивались на фронтах?» «Нет, не сталкивался». «И не слыхали краевого?» «Не слыхал. Борис Полевого слыхал. Краевой наш, здешний. Ну что ж, начнем». Устименко недоумевал. «Что они должны начать? Может быть, это розыгрыш? И почему краевой бы создал? Что?» И неловко ему было, неприлично даже, словно ненароком ввалился в женские бани. «Да, так вот перейдем, товарищ подполковник, к делу», — сказала та, что была поговорливей. «Не осветите ли вы нам сначала ваше детство и юность?» «Коротенько», — сказал другой, — «как говорят, на коротке». «А зачем?» «Немножко слишком грубовато», — сказал Володя. «Я, товарищи, вообще не совсем вас понимаю. Что, собственно, случилось? Материал какой-нибудь на меня в редакции поступил? И какое такое дело?» Ему разъяснили, материал действительно поступил. Офицеры из госпиталя, вот их фамилии, Хотнюк, Малевич, Саранцев, еще врачи, написали письмо в редакцию о поведении замечательного товарища, тяжелораненого хирурга, который... «Ах ты, боже мой, вздор какой!» — совсем вспотел и растревожился Устименко. «Это все вздор, пустяки!» Девочки-корреспондентки терпеливо подождали, потом та, которая говорила покороче, быстро и напористо осведомилась. «Какую роль в вашей жизни, товарищ подполковник, сыграла замечательная книга Николая Островского «Как закалялась сталь»? И, в частности, ваше поведение здесь...» «Да какое же поведение!» — опять раскипятился Устименко. «Никакого у меня поведения не было». «Ну, как это никакого?» — с улыбкой превосходства сказала та, что была поговорливей. «Ведь мы же сюда из госпиталя пришли. Там мы и подробности очень ценные, товарищ подполковник, узнали. Скромность, конечно, характерная черта советского человека, но страна, поверьте, должна знать своих героев. Мы и с врачами говорили, и с Николаем Федоровичем самим, и с Марией Павловной. Они очень хорошо о вас отзывались, о вашем мужестве и о том, как вы сами, еще очень ужасно тяжело ранены, включились в работу госпиталя. Именно включились и стали там незаменимым товарищем. Вы не сердитесь, товарищ подполковник. Но в этом и только в этом ключе мы должны работать над очерком. Так что, пожалуйста, убедительно вас просим, поделитесь с нами воспоминаниями вашего детства. Можно даже со школы. Когда именно вас привлекла гуманная профессия доктора? Вот этот момент, мы должны на нем остановиться, начало вашего пути». Они сидели перед ним, худенькие девочки в бедных пальтишках, под которыми были старые ватники, и ждали, а он все ничего не мог сказать и только покряхтывал, складывая в уме те фразы, которые поднесет завтра на процедурах проклятым авторам письма. «Им-то он скажет! Им-то он все скажет! И черт их надоумил!» Неизвестно, чем бы все это кончилось, не появись вдруг из госпиталя Вера Николаевна с сутками, с бутылкой молока, розовая и счастливая. Девочки взяли у нее сутки. Она стряхнула снег с шинели. Девочки с обожанием оглядывали ее такую стройную, гибкую, с орденами. Морской доктор, капитан медицинской службы, участвовал в морских сражениях, жена такого замечательного человека, а они здесь, в тылу, так ничего и не повидают, так и состарятся. Все это было написано на их бледных, голодноватых лицах, а Вера Николаевна тут же их обласкала, тут же появились на столе консервы, треска в масле еще из-за полярного доппайка, печенье, чай, масло, хлеб, всего в волю. И здесь же Вера Николаевна, поблескивая на Володю глазами, сказала, что ему никогда не справиться с теми вопросами, которые задают журналисты. Уж она-то его знает».